Тысячи памятников, тысячи скульптур в рост и бюстов поднимались по всей стране. Иные бывали неимоверно комичны. Чего стоит гипсовый вождь пролетариата с одной кепкой в руке, а другой на голове? На волне лениномании бездарные скульпторы лепили себе огромные деньги, громкие имена и завидные биографии. Случалось и такое. Актер в гриме Ленина садился около елки, и к нему по очереди подходили мальчики и девочки, чтобы сфотографироваться рядом с дедушкой Ильичом. А какое количество Лениных и Сталиных ходило по коридорам Мосфильма? В буфете, в очереди, иной раз их стояло по 5-6 штук. Как-то на одном заводе меня тоже попросили загримироваться под вождя пролетариата и обратиться к рабочим с ленинским выступлением. Просьба была серьезной, на партийном уровне. И я опешил. Что это? Восстание из гроба? Ленин с томиком Ленина в руках. Как же надо не уважать взрослых людей, не верить в их интеллектуальные и духовные возможности, чтобы до такого додуматься. Так, сообщай постепенно, страна довела крупнейшую и трагически мощную фигуру своей истории до безобразия, до шаржа, до своей противоположности. Вот она, цена безудержного подобострастия. Можно себе представить, как воспринял бы все это сам Ленин, когда бы мог увидеть эту вакханалию, лизоблюдство, лакейство, убогое низкопоклонство, бескультурье и безграмотность, с которыми катился вал его юбилея. Не сейчас мне эти мысли пришли в голову. Они и тогда не давали мне покоя. И не один я могу припомнить неизмеримое количество анекдотов, вызванных насильственным вколачиванием ленинской темы в советское общественное сознание. И когда я готовился играть вождя, мне очень не хотелось поддерживать столь трагикомический эффект от безудержного тиражирования образа Ленина. Поэтому много читал его труды и свидетельства о нем, вникал, искал человеческую суть за шелухой, привнесенной в нее разного рода толкователями. После развала Советского Союза мне часто приходилось слышать разговоры о том, что Владимира Ильича больше не следует играть, его надо забыть. С этим я категорически не согласен. Ленина из истории не вычеркнешь. И подлинное искусство от такого материала, учитывая значение фигуры вождя для мировой и отечественной истории, не отвернется. Тем более, что постепенно, кроме санкционированной правды о Ленине, мы стали узнавать и другую правду. Так стало известно, что он был жесток, как Савонарола, что у него была железная хватка в борьбе с противниками, что никакой он не добренький, никогда им не был и никогда не относился к людям, которые кому-либо что-то могли уступить. Мы были поражены и потрясены, но в этом же открылась бездна интереснейшего для актеров материала. Вместе с тем появлялись и другие странные предложения. Меня, например, просили сыграть Ленина с издевкой в ёрническом духе. Но я категорически отказывался, потому что считаю, тот драматический момент нашей истории, когда переделывался мир с хрустом костей и потоками крови, к шутовству не располагает. Все, что с нами происходило и во что я сам искренне верил, было слишком серьезным, чтобы сегодня превратить это в фарс. И тем не менее, ходят по Москве, их иногда по телевизору показывают, два артиста, не артиста, пародиста, не пародиста, изображая Ленина и Сталина. Они в каких-то тусовках участвуют, речи произносят перед зеваками, высказываются по поводу и Бизонова. Ни умом, ни талантом эта пара не блещет. Какую цель преследуют эти люди? Нынешний сленг очень емко характеризует их намерение. Деньжат срубить по-легкому. У меня же они в лучшем случае вызывают досадное недоумение. По всем поступкам и их последствиям Ленин в истории на первых ролях. И что особенно важно, если смотреть на него из театрального зрительного зала, Ленин произвел на исторической сцене потрясающую воображение перемену декораций, которая придала миру и человечеству иной вид, иной смысл. Такое мог совершить лишь по-настоящему мощный